Глава шестая. Бриллиантовый крест. На другой день с 11 часов утра начали приезжать к Литте с визитом люди. Не только бывавшие у него прежде, но и те, которых он вовсе не знал. Тут были и его сослуживцы, и гражданские чиновники, и придворные, который возобновил с ним вчера знакомство, и тот, который следил за его успехами в шведскую войну, и даже сам Безбородко. Все они приезжали, как будто невзначай, осведомиться о здоровье графа, как, мол, он сегодня чувствует себя, и вообще, все ли обстоит благополучно у него. Наконец, Литта велел не пускать себе никого, сказав, что его нет дома, что он нездоров, болен, умер, все, что хотят, лишь бы его оставили в покое. Из иностранной коллегии ему принесли формальное извещение, что ему будет дана частная аудиенция по делам Мальтийского ордена. Он знал, что он единственный теперь мальтийский рыцарь в Петербурге. Знал, что с переходом от Польши к России части ее владений Острожская ординация была теперь в черте русской территории, что отношения ее к правительству еще не выяснены и что давно следовало бы возбудить о них вопрос. Вчера на балу государыня сама вспомнила об этом, и так как не в ее привычке было откладывать дело в долгий ящик, то она приказала послать ему это извещение. Все это было весьма просто и естественно, и никто, собственно, не имел права делать из этого каких-нибудь дальнейших выводов. Литта понимал это, и его заботило в данном случае совсем другое. Если начать дело и желать довести его до благоприятного для ордена решения, для этого нужны были деньги, и, может быть, большие. Между тем Литта не знал, когда еще получит свои деньги из Италии. А в настоящую минуту для него было даже затруднительно обставить должным образом все свое появление на аудиенции. Требовались почетная карета, ливреи, и для него самого, носившего в последнее время русскую военную форму, необходим был роскошный наряд мальтийского рыцаря, которого он уже давно не надевал. Все это стоило недешево. Времена, когда братья ордена довольствовались скромным одеянием с белым полотняным крестом на груди, давно прошли, и теперь нужно было явиться к блестящему двору могущественной государыни с подобающей роскошью, к которой привыкли тут. У Платона Зубова, например, одни кружева стоили около 30 тысяч рублей, не говоря уже о бриллиантах. Как раз в то время, когда Литта занимался расчетами и соображениями, перед ним явился его итальянец-камердинер. «Что вам?» — спросил граф. «Какой-то человек желает видеть эчеленцу», — проговорил камердинер. «Я сказал, чтобы никого не пускали ко мне. Что ж вам еще нужно?» — ответил Литта и отвернулся к окну. «Но этот человек говорит, что у него есть дело к эчеленце». Граф, не отвечая, продолжал задумчиво глядеть перед собой. «А вы послали за Абрамом?» — спросил он вдруг. «Мне нужно его». «Он обещал прийти сегодня», — ответил камердинер и, подождав немного, добавил. «Так что же, эчеленце? Прикажете ответить тому человеку?» «Какому человеку? Ах, тот, что пришел! Да кто он такой?» «Почтенный старик-немец. Он назвал себя господином Шульцем и велел просить эчеленцу, чтобы вы его приняли». Литта пожал плечами. Он не знал никакого Шульца. «Да что это, господин, чиновник? Каков он собою?» — спросил он опять. «Он скромно одет, похож на иностранного купца». «Простите», — сказал наконец Литта. Шульц вошел и почтительно поклонился графу. Это был высокий старик с бородою, в синих очках и с подстриженными волосами. На нем были коричневый шерстяной камзол, такие же панталоны, синие нитяные чулки и толстые башмаки с пряжками. — Позвольте мне, граф, — заговорил он по-немецки, — представиться вам. Я бриллиантщик по профессии. Недавно явился в Петербург. Лита, уже раздраженный сегодняшним утром, недружелюбно смотрел на него, но это, видимо, мало смущало старика Шульца. Его лицо было совсем спокойно, и как ни вглядывался Лита в его темные выпуклые очки, плотно прижатые к лицу, он не мог рассмотреть скрытых за ними глаз. «Садитесь. Что же вам угодно?» — спросил он. Старик-немец опустился на стул, и Лита только теперь заметил, что в его руках был небольшой футляр черного софьяна. Шульц открыл футляр и подал Лите. Там лежал великолепный мальтийский крест, белый финифти, осыпанный кругом бриллиантами и приделанный к цепи, на которой тоже сверкали драгоценные камни. Дивная работа, не мог удержаться Лита. Он с трудом говорил по-немецки, припоминая слова, но все-таки довольно порядочно. «Может быть, вам, как мальтийскому рыцарю, пригодится эта вещь?» — заговорил Шульц. «Я бы с удовольствием продал ее, граф». Лита задумался. Бриллиантовый крест был действительно очень хорош и нужен был ему, в особенности теперь, чтобы явиться ко двору. Но чем заплатить сейчас? «Если вы сомневаетесь насчет денег, — подхватил Шульц, как бы угадывая его мысли, — то достаточно будет вашего слова. Скажите, когда можно будет получить, я обожду. Таким людям, как вы, можно доверить». И, поклонившись, он вышел из комнаты, затворив за собой дверь. Лита сейчас же пошел проводить его, но ни в соседней комнате, ни в следующих не настиг его. Шульц исчез так быстро, словно его вовсе и не было. На лестнице Лите раскланялся Абрам, за которым он посылал утром и который ждал его теперь. С этим Абрамом многие имели дела в Петербурге, и, между прочим, у него в руках уже было несколько расписок графа Литы за деньги, суженные под большие проценты. — А, это ты? — кивнул ему граф. — Ты не видел, прошел мимо тебя сейчас высокий, старый? Абрам открыл широко глаза и, видимо, не мог взять в толк, что ему говорили. — Граф, присылали за мной, — заговорил он, — и вот я тут. Графу нужна моя служба, я услужу графу. Лита не стал расспрашивать его дальше. Несмотря на свое 6-летнее пребывание в России, он еще плохо владел русским языком, и столковаться ему с Абрамом было затруднительно, когда дело не касалось денежного вопроса. «Ступай», — сказал он ему и повел к себе в кабинет. Придя сюда, он приблизился к бюро, отложил в сторону крест, на блеск бриллиантов которого так уставился Абрам жадными глазами, и, сев в кресло, быстро проговорил. «Мне нужны деньги». Он знал, что Абрам будет сначала вздыхать и охать, но потом все-таки даст и сдерет проценты вперед. Но, к его удивлению, Абрам кивнул головою и, хитро прищурившись, проговорил. — Я знаю это. — Как меня пришли сегодня звать господину графу, я уже знал, что графу деньги нужны теперь. — Откуда же ты знал это? Сдвигая брови, спросил Лита. — Я все знаю. Мне многое известно, господин граф. Сколько же вам нужно? А сколько ты можешь дать? А если граф не будет скупиться, то сколько он пожелает? Лита принялся пересматривать счета, подсчитывать, и, наконец, в 20-й раз убедился, что меньше 5000 ему не обойтись на первое время. 5000 теперь. И через 2 недели еще столько же, — проговорил он. Много, много денег. Не утерпел-таки вздохнуть Абрам. С собою у меня нет столько. Я принес только 3000. Если господину графу угодно... И он, опустив руку в карман, вынул оттуда пачку билетов и положил их на стол, после чего добавил: «Остальные будут доставлены». Литта с каким-то словно омерзением поглядел на эту пачку. «А не бросит ли это все? Зачем? К чему это? Разве нельзя продолжать жить, как прежде?» — пришло ему в голову. «И почему этот Абрам вдруг так охотно старается всучить мне свои деньги сегодня? Смотрит и боится только, чтобы я не отказался от них, и ждет расписки на двойную сумму с причислением процентов. Как все это гадко!» И в то же время Лита уже брал бумагу, изгибал ее пополам и, взяв перо, нес его к чернильнице. Его взор нечаянно упал на отложенный в сторону крест, вдруг особенно блеснувший в эту минуту. Вероятно, угол света, под которым лежал теперь крест, был особенно благоприятен для игры камней. Но в этом случайном блеске было еще как будто что-то странное. Узор маленьких камешков, окружавших большие бриллианты, точно составил 4 буквы. Это был один миг, но Лита прочел в них латинское слово «цаве» — «берегись». Однако он моргнул глазами, окунул перо в чернильницу и стал писать расписку. Абрам взял ее, когда она была готова, оставил деньги и ушел. Что это? Показалось мне или на самом деле так, — подумал Лита. И, взяв крест, стал внимательно рассматривать его. Но как он ни поворачивал его, под каким углом ни смотрел, ничего особенного нельзя было заметить. Это была теперь простая, ювелирная вещь, очень тонкой работы, правда, и только. «Однако ж он не сказал мне даже цены, — вспомнил Лита, — и не оставил адреса. Но, осмотрев футляр, нашел на внутренней стороне его адрес Шульца, который жил на Морской, и тут же решил, что сегодня же пойдет к нему и заплатит хоть что-нибудь из полученных от Абрама денег.